Только самодурством можно объяснить ураган, поднятый вами вокруг куска посредственной колбасы или то, что вы привезли с улицы к себе неизвестного молодого человека. И, может быть, из того же самодурства приблизили вы к себе Володю Макарова, о котором я знаю только одно, что он футболист. Вы барин, вам нужны шуты и нахлебники. Не сомневаюсь, что тот Володя Макаров сбежал от вас, не вытерпев издевательств. Как и меня, вы, должно быть, систематически превращали его в дурака. Вы заявили, что живет он при вас как сын, что он спас вам жизнь. Вы размечтались, даже вспомнив о нем. Я помню, но это все ложь. Вам неловко признать в себе барские наклонности. Но я видел родинку у вас на пояснице. Сперва, когда вы сказали, что диван принадлежит тому, и что по возвращении того мне придется выкинуться к чертовой матери, я оскорбился, но понял через минуту, что и к нему, и ко мне вы холодны и безразличны. Вы барин, мы приживальщики. Но смею вас уверить, ни он, ни я, мы не возвратимся к вам более. Вы не уважаете людей. Он вернется лишь в том случае, если он глупее меня. Судьба моя сложилась так, что ни каторги, ни революционного стажа нет за мной. Мне не поручат столь ответственного поста, как изготовление шипучих вод или устройство пасек. Но значит ли это, что я плохой сын века, а вы хороший? Значит ли это, что я ничто, а вы большое нечто? Вы меня нашли на улице. Как тупо вы повели себя. На улице, решили вы. Ну ладно, серенькая личность, пусть поработает. Корректор так корректор, правщик, читчик. Ладно. Вы не снизошли к молодому человеку с улицы. Тут и сказалось ваше упоение самим собой. Вы сановник, товарищ Бабичев. Как я показался вам? Погибающим люмпен-пролетарием? Вы решили меня поддержать? Спасибо вам. Я силен. Слышите ли вы? Я силен настолько, чтобы погибать и подниматься, и снова погибать. Мне интересно, как поступите вы, прочитав мое письмо. Быть может, вы постараетесь, чтобы меня выслали, или, быть может, посадите в сумасшедший дом? Вы все можете. Вы большой человек, член правительства. Вы же сказали о своем брате, что его надо расстрелять. Вы же сказали, посадим на Канатчикову. Ваш брат, производящий необычайное впечатление, загадочен для меня, непонятен. Тут тайна, тут ничего я не знаю. Имя Офелия странно волнует меня. А вы, мне кажется, боитесь этого имени. Кое-какие догадки я строю все же. Я предвижу кое-что. Я помешаю вам. Да, я почти уверен, что это так. Но я не позволю вам. Вы хотите завладеть дочкой вашего брата. Один раз только я видел ее. Да. Это я сказал ей о ветви, полной цветов и листьев. У вас нет воображения. Вы высмеяли меня. Я слышал телефонный разговор. Вы также очернили меня в глазах девушки, как очернили его, отца. Вам невыгодно допустить, чтобы девушка, которую вы хотите покорить, сделать дурой при себе, как нас пытались сделать дураками, чтобы девушка эта имела душу нежную, взволнованную. Вы хотите использовать ее, как используете, нарочно применяю это ваше слово, головы и бараньи ножки при помощи остроумно применяемых электрических спиральных сверл из вашей брошюры. Но нет, я не позволю вам. Еще бы, какой лакомый кусочек. Вы обжора и чаевоугодник. Разве вы остановитесь перед чем-нибудь ради физиологии своей? Что помешает вам развратить девушку? То, что она племянница ваша? Вы же смеетесь над семьей, над родом. Вам хочется приручить ее. И потому с таким бешенством вы громите вашего брата. А каждый скажет, едва взглянув на него, это замечательный человек. Я думаю, еще не зная его, он гениален, в чем не знаю, а вы травите его. Я слышал, как стучали вы кулаком по перилам. Вы заставили дочку покинуть отца. Но меня вы не затравите. Я становлюсь на защиту брата вашего и его дочки. Послушайте, вы тупица.